Через несколько дней после нашего появления наши хозяева или тюремщики, мы иной раз не на шутку ломали над этим голову, взяли нас с собой в экспедицию на дно океана. С нами отправилось шестеро, в том числе Мант, вождь. Собрались мы все той же входной камере, через которую проникли впервые в здание храма безопасности. Так называли атланты свой подводный город. Теперь мы более подробно осмотрели устройство этой камеры. Это была большая квадратная комната, не менее 30 метров в длину и ширину. Ее низкие стены и потолок были сплошь покрыты зеленой плесенью. По стенам комнаты виднелся длинный ряд крючков со знаками, которые, как нам объяснили, были цифрами. И на этих крючках висели прозрачные водолазные колпаки. Каждый из них был снабжен парой наплечных батарей для дыхания. Пол был выслан плитами из светлого известняка, выщербленными шагами многих поколений, и в углублениях его застаивалась мутная вода. Комната была ярко освещена трубками, подвешенными к карнизу. Нас заключили в стеклянные колпаки и дали каждому по толстой остроконечной палке вроде багра, из неизвестного, чрезвычайно легкого металла. Потом, по сигналу, Мант велел нам ухватиться за перила, окружавшие комнату. Он сам подал нам пример, а за ним и другие атланты. Скоро выяснилась причина этой предосторожности. Как только открылась наружная дверь, в комнату ворвались воды океана с такой силой, что, не держись мы за перила, бушующий поток тотчас же свалил бы нас с ног. Вода быстро поднималась, и когда она покрыла нас с головой, напор сразу ослабел. Мант двинулся к выходу, знаками приглашая нас следовать за собой, и мы вышли на дно океана, оставив за спиной открытую дверь входной камеры. Оглядываясь по сторонам в холодном мерцающем свете, слабо озарявшем дно океана, мы могли свободно разглядеть все на расстоянии полукилометра вокруг себя. Больше всего нас удивило яркая светящаяся вдали точка. Но что это было, мы пока не могли разобрать. К этой точке и направил шаги наш предводитель, а мы шли за ним гуськом, растянувшись длинной вереницей. Идти приходилось медленно из-за упругости водной среды, да и ноги глубоко вязли в мягком иле, покрывающем дно океана. Вскоре мы ясно увидели тот предмет, откуда лился загадочный свет, привлекший наше внимание. Это была наша стальная кабинка, последнее воспоминание о земной жизни. Она лежала боком на одном из куполов храма безопасности, все еще ярко освещенная изнутри. Сжатый воздух сохранил отторжение воды, ту ее часть, где были электрические установки. Странное ощущение испытывали мы, рассматривая через иллюминатор такую знакомую внутренность нашей стальной тюрьмы, наполненной водой, в которой скользили, как в аквариуме, бесчисленные странные рыбы. Один за другим мы проникли в кабинку через открытый люк на дне. Маракот хотел непременно спасти записную книжку, плавающую на поверхности воды, а мы со Сканлином решили захватить кое-что из личного имущества. За нами влез и Мант с двумя спутниками и стал с интересом рассматривать глубиномер, термометр и другие инструменты, прикрепленные к стенам. Кое-какие из них мы сняли и забрали с собой. Ученым будет небезынтересно знать, что на самой большой глубине, куда только спускался человек, температура равна 5 градусам по Цельсию, то есть значительно выше, чем в верхних слоях океана. Объясняется это непрерывным химическим процессом разложения ила и развивающейся в связи с этим теплотой. Оказалось, что наша экспедиция имела определенную цель, помимо легкой прогулки по дну океана. Мы охотились, мы добывали пищу. Я видел, как наши спутники вдруг ударяли острыми баграми, всякий раз пронзая большую коричневую плоскую рыбу, несколько похожую на камбалу. Эти рыб было множество, но они так сливались окраской с илом, что лишь опытный глаз мог их нащупать. Мы со Сканлином тоже вскоре наловчились бить рыбу и поймали каждый по паре, но Марако двигался точно во сне, не обращая внимания на чудеса морского дна, и произносил длинные речи, пропадавшие для наших ушей. Мы видели только, что губы его беспрерывно шевелились. Первое впечатление от дна океана — унылая монотонность, бесконечное однообразие, но вскоре мы убедились, что зеленая равнина была изборождена бесчисленными подводными течениями, пересекающими ее как подводные реки. Эти течения прорывают каналы в мягком слое ила и образуют настоящие речные ложа. Дно каналов состоит из красной глины, которая является фундаментом для всего океана, и сплошь устлана какими-то белыми предметами, которые я сперва принял за раковины. При ближайшем рассмотрении они оказались отдельными костями китов, зубами акул и других морских чудовищ. Один из таких зубов, поднятый мною, был 5 метров в длину. Какое счастье, что чудовища, обладающие таким страшным оружием, живут преимущественно в глубинных слоях океана. По мнению Маракота, этот зуб принадлежал гигантскому полулегендарному хищнику орка-гладиатор, и находка лишний раз подтверждала нашумевшее в научных кругах заявление Митчелла Хиджеса. Последний утверждал, что у самых огромных акул, которых ему удавалось поймать, на теле имелись исполинских размеров раны, следы их встреч с еще более свирепыми и сильными чудовищами, чем они сами. Одна странность особенно поражает наблюдателя океанского дна. Это, как я уже упомянул, постоянный холодный свет, излучаемый огромными фосфорицирующими массами разлагающихся органических веществ. Но выше темно, как ночью. Это создает иллюзию сумеречного зимнего дня, когда низко над землей тянутся огромные мрачные тучи. И из мглы этой черной ночи медленно, но непрестанно падают легкие белые хлопья снега, ложащиеся на мягкую вязкую почву. Это раковины морских улиток и других мелких морских животных, которые живут и умирают в том 8-километровом слое воды, который отделяет нас от поверхности. Они падают год за годом, образуя мягкий органический вековой слой, погребающий великий город, в верхней части которого мы теперь находимся. Со вздохом покинув стальную кабинку, последнее звено, связывавшее нас с землей, мы вышли в сумрак подводного мира и вскоре наткнулись на новое зрелище. Впереди замаячила смутная движущаяся масса, оказавшаяся группой людей в прозрачных колпаках. Люди эти неутомимо раскапывали толстые пласты каменного угля на дне океана. Это была тяжелая работа, и бедняги напрягали все мускулы, врубаясь в пласты и вытаскивая отбитые куски при помощи веревок из рыбьей кожи. При каждой группе рабочих находился один, по-видимому, надзиратель, и мы с удивлением заметили, что рабочие и надзиратели принадлежали к совершенно разным расам. Рабочие были высокие люди, красавцы с голубыми глазами и могучим телом. Надзиратели, как я уже описывал, были брюнеты с примесью негритянской крови, коренастые и бородатые. В ту минуту мы не могли выяснить интересующий нас вопрос, но Маракот позднее подтвердил, что голубоглазые, по всей вероятности, являются потомками греческих пленников, чью богиню мы видели в храме. Мант вел нас все дальше и дальше. Мы попали, очевидно, в центр каменно-угольной промышленности атлантов. Здесь органический слой и песчаные напластования дна были сняты целиком, и обнажилось широкое пространство, откуда начиналась шахта, где чередовались слои угля и глины, веками наращивавшиеся на дне Атлантического океана. Во всех концах грандиозных раскопок мы видели группы людей за работой. Они отбивали пласты, грузили куски в корзины, поднимали их наверх. Площадь раскопок была настолько обширна, что мы не могли видеть другого края огромного колодца, который пробивали в дне океана многочисленные поколения рабочих. Уголь, превращаемый в электрическую энергию, являлся основной движущей силой, приводившей в движение все машины Атлантиды. Кстати, любопытно отметить, что само имя древнего города совершенно точно сохранилось легендами. Когда мы упомянули слово «Атлантида», Манд и другие наши спутники чрезвычайно удивились, что мы его знаем, а потом одобрительно закивали, показывая, что они нас поняли. Миновав огромный колодец-шахту, мы подошли к цепи базальтовых скал с поверхностью столь же ясной и блестящей, как в тот день, когда недра земли извергли их впервые. Вершины скал уходили в темноту непроглядной ночи, а подошвы терялись в густой чаще водорослей, поднимавшихся на бугристых наслоениях окаменевших кораллов криноидов, строивших здесь свои колонии в отдаленнейшие доисторические времена. Некоторое время мы шли вдоль опушки этих густых подводных зарослей, причем наши провожатые изредка ударяли по ним палками, извлекая оттуда удивительнейший ассортимент рыб и ракообразных. Часть бросали, часть отбирали для своего стола. Таким образом, мы прошли около 2 километров, как вдруг я увидел, что Мант внезапно остановился и стал озираться жестами, выражая удивление и тревогу. Его выразительные движения и мимика подвижного лица вполне заменяли язык, потому что атланты мгновенно уяснили себе причину его беспокойства, и лишь тогда мы с испугом тоже поняли, в чем дело. Доктор Маракот исчез. Я отчетливо помню, что доктор был с нами, когда мы шли мимо угольной шахты. Он дошел с нами до базальтовых утесов. Было бы совершенно невероятным предположить, что он ушел вперед, так что оставалось искать его лишь позади, вдоль линии подводных зарослей. Наши друзья были чрезвычайно встревожены исчезновением Маракота, а мы со Сканлином, хорошо знакомые с эксцентричностью рассеянного ученого, были убеждены, что тревожиться тут совсем не из-за чего, и мы скоро найдем его, забывшего все на свете и с головой ушедшего в изучение какой-нибудь диковинной морской зверюги, случайно встретившейся на его пути. Мы повернулись и пошли обратно. Действительно, не сделали мы и сотни шагов, как увидели Маракота. Он бежал. Бежал со скоростью, которой я никогда не ожидал от человека его возраста и привычек. Самый плохой спортсмен может показать недурной рекорд, если его подгоняет безудержный страх. Маракот бежал, спотыкаясь, увязая, широко раскинув руки, словно взывая о помощи. Причина столь странного поведения почтенного ученого была уважительной. 3 ужасных существа преследовали его по пятам. Это были тигровые крабы с чередующимися черными и желтыми полосами, каждый размером с Ньюфаундленда. К счастью, они не могли быстро передвигаться по илу и как-то странно боком прыгали по мягкому дну океана со скоростью немного большей, чем развивал испуганный Маракот. Таким образом, они постепенно догоняли беглеца и через несколько минут схватили бы его страшными клешнями, не вмешайся наши друзья. Они бросились навстречу крабам с острыми баграми наперевес, а Мант зажег мощный электрический фонарь, висящий у него на поясе, и пустил сноп света в глаза чудовищ, которые поспешно свернули в заросли и пропали из виду. А доктор бессильно опустился на обломок кораллового рифа, и по его лицу было видно, что он совершенно измучен этим приключением. Позже он рассказал нам, что проник в подводные джунгли, желая достать то, что показалось ему редким экземпляром глубоководной химеры. И тут-то попал в гнездо свирепых тигровых крабов, мгновенно бросившихся за ним в погоню. Только после продолжительного отдыха он набрался сил и смог продолжить путешествие. Миновав базальтовые утесы, мы, наконец, подошли к настоящей цели нашей экскурсии. Серая равнина, открывавшаяся перед нами, была покрыта раскинутыми в беспорядке пригорками, высокими холмами, выступами. Это было все, что осталось от великого города древних атлантов. Он был бы совершенно и навсегда погребен под слоем ила, как Геркуланум под лавой и Помпеи под пеплом, если бы жители храма безопасности не прокопали вход в него. Химера — рыба, похожая на акулу, с продолговатым телом, низко вырезанным ртом, голой кожей и длинной хвостовой нитью. Геркуланум и Помпеи — италийские города, погибшие при извержении Везувия в 79 году. Входом служил длинный покатый коридор, оканчивавшийся на широкой улице, по обе стороны которой тянулись ряды строений. Стены домов были изборождены трещинами, частично развалились, но внутренность домов большей частью осталась в том же состоянии, в каком захватила их разразившаяся катастрофа, разве только в иных местах морские волны похозяйничали в домах или века внесли свои поправки в украшение комнат. Наши проводники не дали нам времени осмотреть первые встречные дома и увлекали нас вперед, пока мы не добрались до здания, которое, очевидно, было большой центральной крепостью или дворцом, вокруг которого концентрическими кругами разрастался весь город. Колонны, огромные скульптурные карнизы, площадки и лестницы этого здания превосходили все, что я когда-либо видел на земле. Здание можно было сравнить с остатками храма в Луксоре в Египте. И странная особенность — украшения и полустертые надписи в мелочах напоминали такие же украшения и надписи великих развалин близ Нила. А колонны, увенчанные огромными капителями в виде цветов папируса, были точно такие же. Мы проходили по мозаичному мраморному полу огромных зал с большими статуями, стоящими у стен, и видели стаи крупных серебристых угрей, мелькавших над нашими головами, и стаи перепуганных рыб, без оглядки удиравших от снопа света, которым мант освещал нам дорогу. Капитель. Верхняя, обыкновенно орнаментированная часть колонны. Мы переходили из комнаты в комнату, подолго задерживаясь в богато обставленных покоях, носящих следы той непомерно пресыщной роскоши, которая по преданию и навлекла гнев богов на Атлантиду. Одна комната, сравнительно небольшая, была чудесно украшена перламутровой инкрустацией, которая еще до сих пор переливалась мягкими опаловыми бликами, когда луч света, играя, скользил по стене. Орнаментированная причудливая изысканной резьбой по желтому металлу ложе на возвышении занимала целый угол, и эта комната казалась опочивальней королевы атлантов. Но около ложа теперь лежал уродливый черный скат, и его безобразное тело вздымалось и опускалось в тихом пульсирующем ритме. Он казался сердцем, еще бьющимся в центре этого страшного дворца. Я был рад, да и мои товарищи тоже, когда атланты вывели нас отсюда. На мгновение мы заглянули в большой цирковой амфитеатр. На мгновение мы заглянули в большой цирковой амфитеатр. Дальше увидели длинную набережную с маяком в конце, и это позволило нам заключить, что погибший город был в свое время морским портом. Скоро мы выбрались из этих мест, на которых лежала жуткая печать разложения, и снова очутились на знакомой подводной равнине. Но наши приключения на этом не закончились. Произошло еще одно, встревожившее нас не меньше, чем наших друзей-атлантов. Мы направлялись обратно, когда один из атлантов вдруг остановился и с беспокойством стал указывать на что-то наверху. Мы взглянули в этом направлении, и оригинальное зрелище предстало перед нами. Из черного слоя воды какой-то темный предмет быстро опускался прямо на нас. Сперва он показался нам бесформенной массой, но когда опустился пониже, мы увидели в слабом свете, что это труп огромного кита, раздувшийся до такой степени, что за ним тянулся след непрерывно выходящей струйки газа. В течение всей нашей прогулки мы натыкались не раз на гигантские скелеты, начисто обглоданные рыбами, но это чудовище, если не считать некоторых признаков разложения, сохранилось совсем недурно и выглядело почти живым. Атланты вцепились в нас, намереваясь оттащить с пути падающего тела, но потом опустили и стояли спокойно, видя, как падающая масса минует нас. Водолазные колпаки не позволяли нам различить звуков, но, вероятно, последовал сильный удар при падении тяжелого тела кита на дно. Слой свежего ила взлетел кверху, как взлетает тина в пруду, если бросить в нее камень. Мы бросились к месту падения кита. Это было животное 25 метров в длину, и из радостной жестикуляции подводных людей я заключил, что они сумеют найти хорошее употребление для его жира. Через некоторое время после встречи с мертвым китом мы, уставшие телом, но бодрые духом, снова очутились перед знакомой квадратной дверью с тяжелыми колоннами по бокам. Вскоре мы уже стояли сухие и невредимые на слегка сыроватом полу входной камеры вместе со стеклянными колпаками, сбросив кошмары подводной экскурсии. Через несколько дней, нам трудно точно определить время, после того, как Маракот демонстрировал атлантам наши переживания на экране кинематографа мысли, нас пригласили на еще более пышную торжественную демонстрацию, где мы узнали историю и прошлое этого удивительного народа. Я не обольщаюсь тем, что сеанс был организован исключительно в нашу честь. Я скорее склонен думать, что такие демонстрации нередко повторялись публично в качестве своеобразного обряда, и та часть, на которую мы были приглашены, являлась, по-видимому, лишь одним из этапов длинной церемонии. Как бы то ни было, я постараюсь описать ее. Нас привели, опять же, в тот же большой зал, где Маракот при помощи экрана рассказывал о наших приключениях. Здесь уже собралась вся коммуна обитателей храма безопасности, и нам, как в прошлый раз, отвели почетные места перед большим блестящим экраном. Атланты запели длинную торжественную песнь, потом дряхлый седой старец, историк и хроникер атлантов, напутственный аплодисментами, занял кафедру и стал проецировать на экран ряд картин, изображавших возвышение и падение его народа. У меня не хватает сил достаточно ярко передать содержание развернувшейся перед нами драмы. Я и мои товарищи совершенно потеряли представление о времени и пространстве. Так были мы увлечены великолепной сказочной демонстрацией, а позади вздыхала аудитория, гудела и проливала слезы, пока на экране разворачивалась трагедия, рисовавшая разрушение их отечества и гибель их народа. В первой серии изображений мы увидели древний материк во всем блеске его славы, поскольку память об этом историческом для атлантов периоде сохранилась в народе, передаваясь из поколения в поколение. Мы наблюдали великую страну с птичьего полета, ее огромные владения, прекрасно возделанные и орошенные, ее беспредельные поля, где росли культурные злаки, ее цветущие фруктовые сады, веселые ручьи, лесные массивы, спокойные озера, живописные горы. Повсюду были разбросаны селения, фермы и дворцы величественной архитектуры. Потом наше внимание привлекла столица страны, удивительный, великолепный город на берегу моря. Гавань его была полна галерами, пристани полны людьми. Город был защищен крепкими стенами, высокими боевыми башнями и глубокими рвами. Все это имело колоссальные размеры. Дома вдоль улиц тянулись на много километров, а в центре города возвышался окруженный зубчатой стеной замок, огромный и грозный. Потом мы увидели лица обитателей страны того века, почтенных старцев, мужественных воинов, прекрасных женщин, веселых, крепких детей. Затем мелькали картины другого рода. Мы видели войны, беспрерывные войны, войны на суше и на море. Мы видели полудикие беззащитные племена, уничтожаемые огнем и мечом. Их резали ножами колесницы, топтала тяжелая конница. Мы видели сокровища, доставшиеся победителям. Но с увеличением богатств изменялись и лица на экране. Они приобретали все более жестокие животные черты. Из поколения в поколение все животнее становилось выражение лиц, все ниже и ниже опускалась культура. Мы наблюдали все типичные признаки жадности и похотливости, разложения, вырождения, падения большой культуры. Жестокие извращенные удовольствия заняли место мужественной, скромной жизни прошлого. Простая, здоровая, крепкая жизнь отошла в область предания. Мы видели беззаботные, легкомысленные толпы, бросавшиеся от одного увлечения к другому, гонявшиеся лишь за порочными наслаждениями, никогда не находившие их. На этой смрадной, гниющей почве вырос с одной стороны класс эксплуататоров, сверхбогачей, стремившихся исключительно к чувственным наслаждениям, с другой стороны — обнищавшее до последней степени население, все назначение в жизни которого было беспрекословно исполнять желания и капризы господствующего класса, как бы жестокие и отвратительны эти желания ни были. Потом потянулся ряд страшных картин. Среди появившихся реформаторов-мудрецов выделился один, крепкий духом и телом, возглавлявший все реформистское движение. Он был влиятелен, силен, и его считали пришельцем из другой страны. Мы видели его в глубоком раздумье, размышлявшим о судьбах Атлантиды. Это он собрал всех выдающихся ученых страны, копил высшие знания и применил их для постройки убежища от грядущей катастрофы. Мы видели тысячи рабочих за постройкой. С каждым днем росли стены, а вокруг толпились беспечные граждане, смотрели, хохотали и удивлялись столь сложным и ненужным предосторожностям. Другие спорили с мудрецом и говорили, что если он чего-то боится, то не проще ли уехать в другую, более безопасную страну? А он отвечал, насколько мы могли понять, что здесь есть честные, простые люди, которых можно спасти в последний момент, и для их-то спасения он и должен остаться в своем храме безопасности. Понемногу он собрал в него своих приверженцев и поселил их в храме, потому что точно не знал ни дня, ни часа надвигающейся беды. И гроза разразилась. Это было ужасное зрелище даже на экране. Сперва мы увидели, как вдали поднялась страшная сверкающая гора воды, поднялась на огромную высоту и спокойной глади океана. Потом она двинулась вперед, сметая все перед собой, километр за километр. Двигалась по морю водяная стена, взметая на гребне клочья пены, стремясь вперед со все возрастающей яростью. Два кораблика, мотающихся в потоках белоснежной пены на вершине волны, оказались, когда волна подкатилась ближе, обломками крупных галер. Потом мы увидели, как гигантская волна с силой ударила в берег и понеслась на город, и дома никли под ее напором, как спелая рожь под порывами бури. Мы видели людей, взбегающих на крыши домов, спасающихся от неминуемой гибели. Их лица были искажены ужасом, глаза дико блестели, рты взывали о помощи. Они ломали руки и в неописуемом ужасе метались из стороны в сторону. Те самые люди, что насмехались над строителем, теперь взывали о пощаде, бросаясь на колени, простирая руки, в животном ужасе моля о спасении. Они не имели времени добраться до убежища, построенного за городом, и тысячи беглецов бросились к центральной крепости, стоявшей на холме, и зубчатые стены ее потемнели от толпы беглецов. Вода все прибывала. Город начал тонуть. Через расселины на дне океана вода хлынула в глубины земли, внутренний огонь превратил ее в пар, и произошел гигантский взрыв, разрушивший и исковеркавший почвенные слои древнего материка. Город уходил в воду на глазах. Плотина раскололась пополам и исчезла. Гигантский маяк медленно погрузился в воду. Еще некоторое время виднелись крыши и купола высоких домов, точно острые скалистые рифы, но скоро и они скрылись под водой. Над поверхностью бушующего океана высилась лишь одна крепость, как чудовищной величины корабль. Потом и она стала медленно опускаться в бездну, и на вершине ее качался лес рук, простертых вверх. Ужасная драма подходила к концу. Беспредельное море расстилалось над всем материком. Море, на котором не виднелось ни одного живого существа. На его поверхности то там, то тут всплывали трупы людей и животных, обломки, одежда, головные уборы, тюки с товарами, и все это ныряло и носилось в пенистом водовороте. Потом вращение воды стало понемногу стихать. Раскинулась необъятная водная гладь, спокойная и блестящая, как ртуть. И мрачное солнце на горизонте скупо освещало могилу некогда блестящей страны. Рассказ был окончен. Нам не о чем было расспрашивать. Догадка, логика и воображение восстановили все пробелы рассказа. Мы представили себе мысленно медленное, но неуклонное опускание Атлантиды в бездны океана среди вулканических конвульсий, воздвигнувших вокруг нее огромные подводные горы. Мы представляли себе государство атлантов, обратившееся теперь в глубочайшее место Атлантического океана. Мы поняли теперь, как сумели беглецы спастись от смерти, как использовали они разнообразные достижения науки, которыми снабдил их гениальный строитель храма безопасности, как он обучил их всем наукам и искусствам перед своей смертью, как кучка в 50-60 спасшихся атлантов выросла теперь в значительное общество, которое должно было вгрызаться в недра земли, чтобы расширить свою страну. Целая справочная библиотека не могла бы проще и подробнее рассказать все это, чем серия картин мыслей. Таковы были участь и обстоятельства разрушения древнего государства атлантов. В отдаленном будущем великий город, возможно, еще раз будет вынесен новым катаклизмом на поверхность земли, и геологи будущего, роясь в каменоломнях, найдут не отпечатки растений, не раковины, а остатки погибшей цивилизации и следы непонятной им катастрофы древнего мира. Катаклизмы. В геологии такие разрушительные, внезапно наступающие под влиянием внутренних процессов земного шара и крупных наводнений явления, которые изменяют на больших пространствах природу страны и условия ее органической жизни. Один лишь пункт оставался несколько неясным. Сколько прошло времени с того дня, когда произошла трагедия? Доктор Маракот прибегнул к довольно несовершенному методу для определения даты. Среди множества помещений огромного здания храма безопасности была большая пещера, служившая местом погребения вождей атлантов. Здесь, как и в Египте, практиковали мумификацию трупов, и в нишах по стенам стояли бесчисленными рядами эти мрачные реликвии прошлого. Манд гордо указал на одну свободную нишу и дал нам понять, что она заготовлена специально для него. «Если мы обратимся к родословной европейских правителей», объяснил нам Маракот профессорским тоном, «то найдем, что они сменялись приблизительно по 5 человек в столетие. Эти цифры мы можем применить и в данном случае. Конечно, мы не можем гарантировать абсолютной точности, но приблизительные данные получить нетрудно. Я сосчитал мумии, их больше 400. Значит, получается около 8000 лет. Правильно. И это вполне совпадает со сведениями Платона. Катастрофа, разумеется, произошла еще до зарождения египетской письменности, и она берет начало между 6 и 7 тысячами лет от нашего времени. Да, я думаю, мы имеем право сказать, что наши глаза видели воспроизведенную на экране трагедию, случившуюся не менее 80 веков назад. Но, разумеется, создание той культуры, следы которой мы находим здесь, само по себе потребовало многих тысячелетий. Таким образом, — закончил он торжественно, — мы расширили горизонт достоверной истории человечества до таких пределов, до каких не доходил ни один человек. Это случилось приблизительно через месяц после посещения погребенного города. Произошла удивительная, неожиданная история. В то время мы уже думали, что застрахованы от всяких неожиданностей, и ничто больше не сможет нас удивить. Но этот факт превзошел все, что могло было только изобрести наше разгоряченное воображение. Сканлин известил нас, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Вы должны знать, что к тому времени мы чувствовали себя как дома в огромном здании. Мы прекрасно знали расположение комнат. Мы присутствовали на концертах атлантов. Их музыка очень странна и сложна для нашего уха. И на театральных представлениях, где непонятные нам слова прекрасно пояснялись живыми, выразительными жестами. Короче говоря, мы стали членами своеобразной коммуны атлантов. Мы посещали отдельные семьи в их частных помещениях, и наша жизнь, моя во всяком случае, была согрета бесконечным гостеприимством этих милых людей, особенно одной милой девушки, чье имя я уже однажды упоминал. Мона была дочерью одного из вождей, и в ее семье я встретил такой теплый и милый прием, который стирал всю существующую между нами разницу. А когда дело доходит до нежнейшего из языков, я, право, почти не нахожу больших различий между Древней Атлантидой и современной Америкой. Я полагаю, то, что может нравиться массачусетской девушке из Браун-колледжа, понравится и девушке, живущей под водой. Но вернемся к моменту прихода Сканлина, сообщившего о том, что произошло нечто важное. Один из негров, возбужденно рассказывал Билл, сейчас ворвался в музыкальный зал в таком исступлении, что забыл снять стеклянный колпак и несколько минут болтал бестолку, пока не понял, что из-за колпака его никто не может понять. Потом он стал что-то бормотать до полного изнеможения, сорвался с места, и все помчали за ним в выходную комнату. «Вы как хотите, а я побегу за ними, потому что там, наверное, есть на что посмотреть». Выбежав в коридор, мы увидели, что атланты бегут по направлению к выходу, оживленно жестикулируя. Присоединившись к ним, мы смешались с толпой и наскоро надвинули колпаки, помчались по дну океана вслед за возбужденным вестником. Атланты бежали так быстро, что нам нелегко было следовать за ними, но с нами были электрические фонарики, и мы, отстав, все же знали, куда нам направляться. Дорога тянулась вдоль базальтовых утесов, пока мы не достигли места, откуда начинались ступени, полустертые от многолетнего хождения. По ним мы взобрались на вершину базальтовой скалы. Спустившись с нее, мы очутились в разрушенной деревне, загроможденной осколками скал, сильно затруднявшими передвижение. Пробежав по единственной узкой и извилистой уличке деревни, мы вышли на круглую равнину, блестевшую фосфорическим светом. В центре равнины лежало нечто, при взгляде на которое у меня захватило дух. Слегка зарывшись в мягкий ил, перед нами лежал на боку большой пароход. Труба его была сбита, грот мачта была сломана почти у самого основания, но в остальном корабль был не тронут и так чист и свеж, словно только что вышел из дока. Мы поспешили обойти кругом него и очутились перед его кормой. Вы можете себе представить, с каким чувством я прочел его название? Стратфорд, Лондон. Наш корабль последовал за нами в Маракотову бездну. Когда первое сильное впечатление прошло, зрелище показалось нам не таким уж загадочным. Мы вспомнили пасмурную погоду, зарифленные паруса норвежского барка и черное клубящееся облако на горизонте перед нашим спуском. Ясно, что наверху внезапно разразился чудовищной силы циклон, разбивший вдребезги Стратфорд. Было совершенно очевидно, что команда яхты погибла, потому что все шлюпки, хотя и полуразбитые, висели на талях. Да и какая шлюпка могла бы спастись в такой ураган? Талии. Механизмы для подъема вручную сравнительно незначительных грузов на небольшую высоту. Трагедия, несомненно, произошла через час-два после катастрофы с нами. Лот, который мы видели на дне, был, возможно, брошен за несколько минут до первого порыва циклона, и было нечто странное в сознании, что мы еще живы, а те, кто, может быть, оплакивал нашу гибель, погибли сами. Бедный капитан Хови, вернее, то, что от него осталось, все еще стоял на своем посту на капитанском мостике, крепко вцепившись в перила окоченевшими пальцами. Только он и трое кочегаров в машинном отделении утонули вместе с яхтой. Всех их, по нашим указаниям, вынули и погребли под слоем векового ила, украсив могилы подводными цветами. Я упоминаю об этой подробности в надежде, что она несколько смягчит тяжкое горе миссис Хови. Имена кочегаров нам неизвестны. Пока мы выполняли этот скорбный долг, по яхте сновали атланты. Они кишели всюду, как мыши в забытом сыре. Их любопытство и возбуждение ясно доказывало, что Стратфорд, первый современный корабль, может быть первый пароход, когда-либо попадавший в их бездну. Позже мы узнали, что кислородные аппараты внутри стеклянных колпаков позволяли атлантам находиться под водой всего несколько часов без перезарядки на особой станции, поэтому их познания по топографии морского дна были ограничены сравнительно небольшой территорией, не более 10 километров от центральной базы. Атланты сразу же принялись за дело, роясь в каютах Стратфорда, снимая с него все, что им могло пригодиться. Это паломничество за оборудованием яхты происходит непрерывно и теперь еще не совсем закончено. Мы тоже были рады случаю проникнуть в свои старые каюты и унести оттуда свою одежду и книги, уцелевшие при катастрофе. Среди имущества, снятого нами со Стратфорда, был и судовой журнал, который велся капитаном до самого последнего момента. И опять странно было читать о собственной гибели и видеть гибель того, кто о ней писал. Вот последняя запись в судовом журнале. 3 октября. Трое храбрых, но безумных искателей приключений, вопреки моей воле и совету, сегодня спустились в своем аппарате на дно океана, и произошло несчастье, которое я предвидел. Они начали спуск в 11 часов утра, и я долго колебался, прежде чем дать свое согласие, заметив надвигающийся шквал. Я жалею, что не послушался своего инстинкта, но уже не в силах был предупредить трагическую развязку. Я попрощался с ними, предчувствуя, что никогда больше не увижу их. Некоторое время все шло хорошо, и в 11:45 они достигли глубины 540 метров, где и обнаружили дно. Доктор Маракот давал мне по телефону ряд распоряжений, и все, казалось, шло отлично, как вдруг я услышал его взволнованный голос, и проволочный канат сильно заколебался. Через мгновение он лопнул. По-видимому, в эту минуту они находились над глубокой расселиной. Перед этим доктор приказал яхте медленно двигаться вперед. Воздушные трубки еще некоторое время продолжали разматываться и спустились, по моим расчетам, еще на километр, а потом и они оборвались. Теперь больше нет надежды услышать о судьбе доктора Маракота, мистера Хедлия и мистера Сканлина. Затем я должен отметить одно удивительное происшествие, значение которого я не имею времени расшифровать, так как надвигается шторм и надо торопиться с записями. Был брошен лот, который отметил глубину 7650 метров. Груз его, конечно, остался на дне, канатик мы вытащили, и, как это не невероятно, над фарфоровой чашечкой, берущей образцы почвы, нашли привязанный носовой платок мистера Хедлия с его меткой. Команда поражена, и никто не может догадаться, как это могло произойти. В следующей записи я постараюсь сообщить больше подробностей. Мы прождали несколько часов в надежде, что на поверхность что-то всплывет, и вытащили остаток каната, конец которого был словно перепилен. Теперь я должен прервать запись и заняться яхтой. Никогда не видел я такого грозного неба. Барометр быстро падает. Так получили мы последнюю весточку от наших погибших товарищей. Тотчас же после этой записи налетел ураган и уничтожил пароход.